Глава 9. В этот раз я не проснулась мгновенно. Бывают такие пробуждения, особенно если день впереди не сулит ничего хорошего, когда уши уже невозможно защитить от звуков, а глаза — от света. Но ты изо всех сил пытаешься нырнуть обратно. Меня еще здесь нет, я сплю, я ничего не слышу, и веки мои закрыты. Я сопротивлялась бы дольше, если бы звуки вдруг не ворвались прямо в мой сон, разорвав его на части. Их было слишком много, этих звуков, словно кто-то громко крикнул мне в ухо. И, сдавшись, я открыла глаза и выпрямилась на сиденье. Мы были в городе. Почему-то сразу было ясно, что это именно город, а не деревня, несмотря на двухэтажные деревянные дома, приземистые, в 4-5 окон, с аккуратными кружевами наличников и печными трубами. Наверное, из-за церковных куполов, возвышавшихся сразу с нескольких сторон. В деревнях никогда не бывает так много церквей. Стоило мне подумать об этом, и тут же появился первый каменный дом. Тоже двухэтажный, но, очевидно, городской, хотя окна первого этажа все до единого почему-то были заколочены досками. Солнце почти уже село, и все вокруг было голубое и розовое. Глядя вокруг, я никак не могла сообразить, откуда это чувство тревоги. Чем оно может быть вызвано среди этих тихих домиков под висящими в прозрачном воздухе куполами? Но с маленьким этим городом явно что-то было не так. Первыми в глаза мне бросились сугробы, слишком огромные для этих улиц с низкими домами, достающие порой почти до подоконников. Машина двигалась как-то странно. И, приподняв голову, я увидела, что дорога тоже завалена снегом, он был немного утрамбован, словно недавно здесь проехало несколько больших автомобилей, оставивших после себя неровную колею. По ней мы и катились медленно, раскачиваясь из стороны в сторону. Потом я увидела женщину. Голова ее была повязана платком, серым, шерстяным, туго стянутым под подбородком. Она шла вдоль дороги не быстро, с усилием прокладывая себе путь сквозь снежные наносы, и тянула за собой санки. Обычные детские санки — с исцарапанными металлическими полозьями, без спинки, на несколько раз перевязанной грубой веревки. Неудобно свисая с обоих концов, на санках лежал длинный черный пластиковый мешок. Я смотрела на нее во все глаза. Вся ее фигура, напряженная согнутая спина, медленный шаг, санки, что-то напоминало, что-то тревожное, неприятное, и я чувствовала, что вот-вот вспомню. Мы уже обогнали ее, и, обернувшись, я взглянула еще раз, только Витара вдруг вывернулась из колеи, освободилась от вязкого снега и побежала быстрее, выбралась к широкому пустому перекрестку. «Здесь налево», — хрустнула в рации, и я вздрогнула, словно не ожидая услышать человеческий голос, словно я была одна в машине. Повернув голову, я взглянула на папу. Сжимая руль обеими руками, он смотрел прямо перед собой. Казалось, он даже не заметил, что я проснулась. Лицо у него было сосредоточенное и жесткое. Улица, на которую мы свернули, вероятно, была центральной. Она была шире и значительно лучше укатана. Но по обеим ее сторонам нависали такие же массивные кучи снега, как будто тротуаров не было вообще. И люди, которых здесь оказалось вдруг гораздо больше, шли прямо по проезжей части. Не спеша, безмолвно. Все они двигались в одну сторону, но как будто стараясь держаться друг от друга подальше. И почти все тащили санки, нагруженные странными черными мешками. Какая-то женщина, остановившись, пыталась водрузить свой упавший мешок обратно на санки. Видно было, что ей тяжело, и она кружила, стараясь приподнять его то с одного конца, то с другого. Обогнув ее по широкой дуге, мимо почти пробежал человек с лицом, плотно укутанным шарфом. Именно в этот момент позади раздался прерывистый резкий автомобильный сигнал. С пассажирского сиденья мне трудно было разглядеть в зеркалах, что происходит, но папа, схватив микрофон, прокричал сердито: «Ира, не психуй! Они не опасны! Куда ты гонишь? Въедешь куда-нибудь, и тогда мы точно здесь застрянем!» Ответа не последовало. А еще через мгновение, виляя и продолжая сигналить, нас обогнала Сережина машина, едва не увязнув в снежной каше на краю дороги. «Истеричка чертова!» Он выругался и прибавил скорость, стараясь догнать удаляющийся Паджеро. Мне казалось, мы наделали много шума посреди этой тихой улицы. Но люди на дороге словно не замечали нас. И только женщина, сражавшаяся с тяжелым мешком, выпрямилась и посмотрела. Нижняя часть лица у нее была закрыта платком, но я все равно заметила, что она совсем молодая, почти девочка. К моменту, когда мы поравнялись с ней, она уже потеряла к нам интерес и, нагнувшись, продолжила заниматься своим мешком. Серёжина машина теперь была далеко впереди. Вздымая тучи снежной пыли из-под задних колес и опасно кренясь, она все увеличивала расстояние между нами. Но папа уже перестал пытаться нагнать ее. Слишком опасно раскачивалась Витара в неглубокой, еле намеченной колее. И мы снова поехали медленнее. Снаружи послышался какой-то звук, неопределенный, приглушенный обступившими улицу домами и сугробами. Еле слышный, но тоже какой-то невыносимо знакомый, напоминающий что-то. И потому я нажала на кнопку и опустила автомобильное стекло до середины. «Слава богу, она тебя не видит», — сказал папа с недобрым смешком. «В Боровичах Лёня вообще пытался выйти из машины. Она такой цирк устроила. Мы ее еле успокоили». «Да что здесь такое?» — спросила я наконец. Как только он нарушил молчание, мне тоже сразу стало легко заговорить, как будто до этого было нельзя. «Это уже второй такой город. Мы не сразу поняли. Карантина нет, но ты посмотри вокруг». Отозвался он, и я тут же, как будто мне нужна была только эта небольшая подсказка, прочитала все знаки, которые до этого просто смутно тревожили меня. Нечищенные улицы, заколоченные окна, люди с санками и длинные тяжелые мешки, укутанные лица и тишина, неестественная, густая, нарушаемая единственным звуком, монотонным, с одинаковыми интервалами звоном, доносящимся откуда-то спереди, из-за невысоких коренастых домов. Очень скоро мы поравнялись с источником этого звука. Справа от дороги, между домами, на короткое время распахнулся просвет, в котором открылась небольшая площадь. Широкое пустое место, окруженное невысокими каменными домами. Мелькнул обязательный памятник Ленину со снежными погонами на плечах. Но где-то дальше, на площади, стояла еще и церковь. Ее не было видно целиком, но из-за домов виднелись 5 сине-зеленых припорошенных снегом круглых церковных голов и отдельно остроконечная звонница. Именно туда, на эту площадь, и сворачивал редкий неплотный поток людей с санками. Я успела только заметить невысокую груду мешков, сложенных как попало на снегу, и человеческую фигуру в черном возле наспех сколоченного деревянного помоста, к которому был подвешен продолговатый кусок железа. Широко, деловито размахиваясь, человек в черном методично ударял по нему чем-то тяжелым. Площадь мелькнула и исчезла. Но звон был слышен еще какое-то время. Мы миновали несколько съездов на боковые улицы, и теперь я увидела, что некоторые из них покрыты нетронутым ровным слоем снега. Не было ни единого человеческого следа от дороги, по которой мы ехали, и до самого горизонта, куда доставал глаз. «Как же так?» — сказала я. «Получается, их просто бросили? Ни карантина, ни санитарных машин, ничего?» «Не смотри, Аня», — отозвался папа. «Сейчас все кончится. Мы почти снаружи». Витара еще раз повернула, и засыпанный снегом город, невысокий, розовый с голубым, со своими церквями, прозрачным воздухом и пустыми улицами, весь оказался справа, а после исчез совсем. Просто остался позади, и не хотелось оборачиваться, чтобы взглянуть на него еще раз. Сразу после перечеркнутой таблички с надписью «Устюжна» у обочины ждал Паджеро. Покрытые инеем задние стекла, небольшой дымок из выхлопной трубы. Когда мы поравнялись с ним, он затарахтел, выехал обратно на дорогу и пристроился в самом конце, за ландкрузером и серебристым пикапом. Тем, кто жил здесь, было уже не до того, чтобы чистить дорогу. Снега было немного, сантиметров 15-20, но лежал он неровными смёрзшимися комками, словно начал таять и тут же опять окаменел. Витара, снова оказавшаяся первой в колонне, ползла медленно, с трудом переваливаясь с одной снежной кочки на другую. Мы проехали метров 100, не больше, когда папа, чертыхнувшись, потянулся за рацией. «Эй, на пикапе! Давайте вы вперед, дорогу прокладывать! Вы потяжелее!» «Есть, Андреич!» — отозвался Андрей немедленно и даже, пожалуй, весело. Пикап, громыхая прицепом, легко обогнал нас и поехал впереди, оставляя после себя полоску утрамбованного плотного снега. И двигаться сразу же стало легче. Я удивленно взглянула на папу, а разговор продолжался. «Что там у тебя на навигаторе, Андрюха? Скоро поворот?» «Километров через 15», — ответил Андрюха. «И потом еще 100 километров спокойной дороги. Почти все деревни в стороне от трассы. Череповец тоже объезжаем по широкому кругу, а вот за ним уже будет посложнее. Я бы заранее где-нибудь остановился топливо долить, чтобы дальше уже без остановок. Ты как?» «Мысль», — сказал папа одобрительно. «Давай не доезжай до Череповца. Мало ли что там в окрестностях. Город большой». Что-то явно произошло между ними, пока я спала. Пока спал Сережа. Оставаясь на связи друг с другом, эти двое мужчин как-то сумели договориться. И между ними не осталось больше никакой напряженности. Перехватив мой взгляд, папа коротко улыбнулся. «Нормальный мужик. Хорошо, что мы его встретили. И запасливый. Лодка у него с собой резиновая. Сеть, снасти. Я и то бы, пожалуй, лучше не собрался». А потом, взглянув на меня, добавил. «Ты как, отдохнула? Смотри, если надо выйти, давай тут где-нибудь тормознем». Я взглянула за окно. Проплывающий мимо, заснеженный, просвеченный закатным солнцем ельник постепенно начинал редеть, и в эту минуту весь уже остался позади. А вместо него по обеим сторонам дороги лежала широкая и пышная, как пуховое одеяло, бело-голубая пустошь с редко торчащими голыми шариками кустов. Место для стоянки было неподходящее. Впереди, чуть правее, уже блестели железные крыши деревенских домов, и от этих крыш вверх поднимался дым, нестрашный и мирный дым из печных труб. В этом месте дорога раздваивалась, и узкая ее часть, обсаженная деревьями, уходила вправо, в сторону деревни с дымящими трубами. Поперек, занимая все пространство между деревьями и полностью загораживая проезд, посреди закопченного бесснежного пятна торчали две сгоревшие машины, совершенно неуместные посреди всего этого белого спокойствия. Эти машины сожгли давно, как минимум несколько дней назад. Все уже остыло, и никакого дыма не было. Уже нельзя было угадать, какого цвета они были раньше. Два одинаковых серо-черных, покрытых то ли пеплом, то ли инеем, изуродованных остово без стекол, отличавшихся друг от друга только тем, что у одного из них был открыт капот, обнажая обугленные внутренности, а у второго почему-то остались целы обе передние фары. Будь сгоревшая машина одна, все это, пожалуй, напоминало бы скорее несчастный случай, аварию. Но то, как они аккуратно, спокойно стояли мордами друг к другу, не оставляло никаких сомнений. Люди, живущие в этой деревне, привезли их сюда нарочно, а потом облили бензином и подожгли. Я представила, как они стоят вокруг с отблесками огня на лицах, отступая от разгорающегося огня и вздрагивая, когда от жара начинают лопаться стекла. Возможно, еще несколько дней назад обе эти машины жили у кого-нибудь под навесом, заботливо очищенные от снега, с обязательными иконками и свисающими с зеркал мягкими игрушками. Но решение было принято, и они сгорели. Ритуальная жертва. Последняя возможность для их хозяев спастись от приближающейся опасности. «Настоящая баррикада», — сказал папа, когда мы проехали мимо. «Не поможет, конечно, разве что задержит ненадолго. Кому надо будет, полем доберется». «Знаете», — ответила я, — «пожалуй, я потерплю еще. Что-то не хочется мне здесь выходить». Андрей оказался прав. Следующие 100 километров действительно оказались спокойными. Молчаливые, укрытые снегом поля и сменяющие их полосы елового леса, умиротворенного и тихого. Деревень тут почти не было, разве что одну или две удалось разглядеть с дороги, но все оставались в стороне. Мы не встретили никого. Ни одной машины, ни единого пешехода. Снег лежал на дороге нетронутым ровным слоем, и, несмотря на все это, нам было ясно. Безмятежность покинула эти места, словно вся эта земля, затаившись, напряженно ждала чего-то. Останавливаться не хотелось нигде, и мы все откладывали и откладывали момент до тех пор, когда сделать это стало совсем уж необходимо. Приближался Череповец. Начинало темнеть, нужно было долить топливо, хотя бы немного перекусить и размяться. Неподвижно сидеть становилось просто невыносимо. «Все. Если верить навигатору, дальше дорога будет поживее», — сообщил Андрей. «Давайте здесь. Удачнее место мы уже не найдем». Дорога была лесная, с обеих сторон окруженная деревьями. Но именно в этом месте, вглубь леса, уходила едва заметная просека, в какие проезжающие мимо автомобилисты любят загонять свои машины, чтобы не бросать на трассе, когда углубляются в лес за грибами или по другим каким-нибудь делам. В Подмосковье обязательно торчал бы облупившийся плакат с надписью «Берегите лес», но здесь было пусто. «Хорошо бы нам съехать с дороги», — сказал папа. Он уже вышел из машины и теперь с болезненной гримасой пытался распрямить затекшую спину. «Быстро мы не управимся, а через полчаса будет темно. Хотя бы на метр вглубь забраться, и то хлеб. Не нравится мне эта выставка-продажа на обочине». «Да ладно, Андреич», — бодро ответил Лёня, хлопнув дверцей ландкрузера. «Посмотри, снегу сколько! Сядем, кто нас будет вытаскивать? Не за трактором же бежать в соседнюю деревню!» Он хохотнул и направился было в сторону леса. Но папа тут же остановил его. «Куда собрался?» «Кто-то должен остаться возле машин. Ты молодой, потерпишь. Постой-ка минутку. Я скоро тебя сменю. И ружье достань, слышишь?» Едва ступив с дороги в чистый, подмерзший сверху снег, я провалилась почти по колено и порадовалась, что мы не стали заезжать сюда на машинах. Мне ужасно хотелось увидеть Сережу, но многочасовая без остановок поездка заставила всех нас без исключения рассыпаться по лесу. Не страшно. Мы будем еще доливать топливо. А после распакуем какую-нибудь еду, и у меня будет полчаса, не меньше, чтобы побыть с ним рядом, пока он ест. А потом мы сядем за руль. Я и он. Наша очередь. И когда все заснут, снова сможем поговорить. «Мальчики! Подальше можно отойти куда-нибудь?» Возмущенный Наташин голос раздался где-то совсем рядом, но даже в этом прозрачном, без листьев лесу я ее уже не видела. Где-то неподалеку хрустели ветки, и слышно было, как Ира уговаривает Антошку: «Потерпи, сейчас я расстегну, повернись ко мне». Обернувшись, я увидела дорогу, четыре больших машины с выключенными фарами, Ленину одинокую фигуру. Он открыл багажник ландкрузера и рылся в нем. Очень хотелось отойти подальше, я сделала еще буквально 10 шагов за деревья, и все звуки вдруг пропали. Все исчезло. Наташино ворчание, Ирины ласковые уговоры, мужские голоса. Остались только я и лес. Неподвижные деревья, смыкавшиеся кронами где-то над моей головой. Снег и тишина. Неожиданно я почувствовала, что не хочу возвращаться прямо сейчас, что мне остро необходимо хотя бы недолго побыть одной. Было очень холодно. Я прислонилась щекой к шероховатому сосновому стволу и несколько минут просто стояла так, абсолютно без мыслей, наблюдая за тем, как на твердой коре от моего дыхания образуется иней. Пора было возвращаться. На мгновение я испугалась, что не знаю, в какую сторону нужно идти, но, опустив глаза, тут же увидела собственные следы и пошла по ним назад к машинам. Сначала я заметила красную Наташину куртку, ярким пятном блеснувшую из-за деревьев. Она тоже вышла из леса и была уже рядом с Лёней, в шагах в 10 от ландкрузера. Багажник все еще был открыт, и рядом стояли две полных пластиковых канистры, которые Лёня успел выгрузить на укатанный снег. Преграждая Наташе с Лёней путь к машине, прямо возле распахнутого багажника стояли три незнакомых человека. Все мужчины. Один в грязно-сером ватнике, двое других в бесформенных овчинных тулупах. На ногах у всех были валенки. Оглядевшись, я не увидела вокруг ничего, на чем они могли бы приехать. Вероятно, они пришли пешком по дороге. А может, вышли из леса по просеке, которая и заставила нас здесь остановиться. Ветка под моей ногой хрустнула, и все повернулись. Я успела еще подумать, что могу просто сделать шаг назад, и в наступающих сумерках меня снова не будет видно с дороги, но тут откуда-то справа, совсем рядом, вдруг раздался голос, произнесший приветливо: «Здравствуйте вам!» Обернувшись, я разглядела говорившего. Четвертый мужчина был в огромной, как у канадского лесоруба, рыжей лисьей шапке с лохматыми ушами, подвязанными к макушке, и в распахнутом тулупе с пожелтевшим воротником. Скорее всего, он стоял прямо возле прицепа, и потому я не сразу заметила его. Незнакомец приблизился еще немного и шутливым жестом стянул с головы свою лисью шапку. Он улыбался. «Здравствуйте вам!» — повторил он еще раз. «А мы идем эту мимо, и тут товарища вашего увидели!» И пошел прямо на меня, оттесняя от леса. А я бросила взгляд в сторону ленд-крузера. Там Лёня с ружьем, и главное — держаться к нему поближе, чтобы не остаться здесь, возле лисьей шапки, когда все начнется. Где же все остальные? Почему не выходят? Проходя мимо Витары, я заметила на заднем сиденье Мишку, который, скорчившись за грудой вещей, напряженно наблюдал за происходящим через стекло. Наши взгляды встретились на мгновение, и я едва заметно покачала головой. «Не выходи!» Важно было, чтобы человек в лисьей шапке не увидел его, так что я повернулась и тоже попыталась улыбнуться. «Живете здесь?» — спросила я. Оказалось, что на сильном морозе губы почти не шевелятся, и это было хорошо, потому что иначе он непременно увидел бы, как они дрожат. «А? Да, мы это, оттуда!» — ответил он и неопределенно махнул рукой куда-то за спину. В его речи было что-то странное, но что именно, я понять не успела. Мы уже поравнялись с ленд-крузером. Последние несколько шагов я почти пробежала, увязая в снегу. Наверное, он просто ждет, пока я встану рядом, а потом уже заставит их уйти. Я посмотрела Лёне в лицо. Он слабо улыбнулся, и почему-то мне тут же стало ясно, что все плохо. Ружья у него в руках не было. Оно лежало в багажнике, поверх мешков и сумок, и не заметить его было легко, если не знать, что оно там. Но я разглядела вытертый кожаный ремень и часть темного деревянного приклада. До багажника было метра два, не больше, но подойти к нему незаметно было невозможно. Для этого пришлось бы сначала растолкать остальных визитеров, топтавшихся между нами и машиной. В отличие от лисьей шапки, никто из них не улыбался. Они молча, угрюмо переминались с ноги на ногу. «Где-то там, в лесу, Сережа, папа и Андрей», — подумала я. «Они скоро выйдут, и мужчин станет поровну. Надо что-то говорить, надо тянуть время». Лицо у Лёни было хмурое и растерянное. Я улыбнулась ему как могла широко. «Ну давай, идиот, заговори с ними. Пожми им руки, пока они не решили сделать что-то такое, после чего уже не получится делать вид, что эта встреча случайна. Они не знают, сколько нас, и тоже выжидают. Ну, давай же!» Словно услышав мои мысли, Лёня повернулся к лисьему. Может, от того, что тот единственный разговаривал, почему-то было ясно, что именно он тут главный. И спросил бодро: «Так вы что же, мужики, пешком прямо? Далеко деревня ваша?» «Не, недалеко!» — отозвался улыбчивый, водружая свою рыжую шапку обратно на голову. У него было красивое, четко очерченное лицо, кирпично-загорелая кожа, какая бывает у людей, которые много пьют и уйму времени проводят на свежем воздухе, и веселые синие глаза. «Чего тут ездить? Нормально! Мы своим ногам пришли!» Он так и сказал, своим ногам. И только тут я поняла, что именно мне показалось странным, когда он заговорил со мной. Человек этот сильно, почти преувеличенно окол, словно персонаж из поморской сказки. За спиной опять затрещали ветки, и послышались шаги. Обернувшись, я увидела Сережу, торопливо выходящего из-за деревьев. Лицо у него было встревоженное, но, подойдя ближе, он уже улыбался. «О!» — сказал он радостно, словно увидев старых друзей. «Здорово, мужики! Вы чего здесь?» «Да вот!» — сказал Лисий. Говорил по-прежнему только он один. «На машинки ваши смотрим. Хорошие машинки, годные. Вот это, к примеру!» Он пошел к беззащитно распахнутому ленд-крузеру и встал возле, любуясь, засунув руки в карманы. Остальные трое расступились, освобождая ему дорогу. «Большая! Добра сколько помещается! Жрет, наверное, много?» Воспользовавшись моментом, Леня сделал несколько быстрых шагов по направлению к своей машине. «Немало», — ответил он. Голос у него был напряженный. «Правда, она дизельная». Он стоял уже совсем рядом с открытым багажником. Ему оставалось только протянуть руку. Повернув голову, он сделал легкое, почти незаметное движение вперед, а улыбчивый проследил за его взглядом и тут же увидел ружье, и приклад, и свисающий ремень. Он быстро вынул руки из карманов, одной рукой взял Леню за плечо и легонько повернул к себе, а второй быстро, сильно ткнул его в бок. Леня охнул, колени у него вдруг подогнулись, и, ухватившись рукой за стойку багажника, он тяжело осел на снег. Наташа закричала. Улыбчивый уже отошел на два шага, в правой руке у него блеснуло металлом. Обернувшись, я увидела, что два его молчаливых спутника крепко держат Сережу, заведя ему руки за спину. Третий замер возле Наташи, зажимая ей рот рукой. А позади них, в шагах в 20 по просеке, которая еле просматривалась из-за сгущающихся сумерек, бежит еще кто-то. Папа или Андрей, разглядеть уже было нельзя. «Подождите!» — сказала я громко, просто потому, что сейчас обязательно надо было что-то сказать, как-то задержать их, отвлечь, чтобы они не смотрели в сторону леса. Только больше ничего не пришло мне в голову. Ни единого слова, так что я просто повторила. «Подождите!» И обвела их глазами, стараясь взглянуть в лицо каждому из этих четверых плохо одетых мужчин, пытаясь найти хотя бы тень сомнения, какую-нибудь слабинку, которая поможет мне подобрать слова и как-то остановить то, что сейчас произойдет. Улыбчивый шагнул к Сереже. «Они не успеют добежать», — думала я лихорадочно. «А даже если успеет, он все равно ударит сейчас Сережу ножом. Господи, помоги нам!» «Да подождите же!» — повторила я безнадежно. И тут дверь Витары, стоявшей позади ленд-крузера, бесшумно распахнулась, за спинами нападавших мелькнула какая-то тень, и я сразу поняла, что это Мишка. Очень бледный. Он замер в шагах в 10, так, чтобы его было видно, и громко сказал: «Мам! Мишка, беги!» Я хотела крикнуть, но голос подвел меня. Он не услышал. Он сейчас подойдет сюда. Наверное, я шевельнулась, потому что улыбчивый вытянул руку и открытой ладонью задержал меня на месте. «Ты в шапке! Отпусти ее!» Голос у Мишки был испуганный и почти детский. Он подошел еще на шаг, и все мы одновременно увидели у него в руках длинный охотничий карабин, который хранился у папы за Витариным сиденьем. Он с усилием передернул затвор, а затем, пытаясь крепко прижимать приклад к левому плечу, навел тяжелый раскачивающийся ствол на улыбчивого и повторил: «Отойди от нее! Быстро! Ну!» Человек, приближавшийся со стороны леса, уже не бежал. Краем глаза я видела, как он замедлился и пошел шагом, стараясь ступать неслышно. Ему оставалось еще шагов 10, но я по-прежнему не могла понять, кто это. Остальные стояли к лесу в полоборота и ничего не замечали, все их внимание было приковано к Мишке. Улыбчивый убрал руку, сжимавшую мое плечо, и повернул голову. «Ты же не будешь стрелять, мальчик», — сказал он тихо и почти ласково. «Темно уже, а вдруг в мамку попадешь? Отдай». И я тут же села, не успев даже подумать, просто с размаху опустилась на снег, больно ударившись копчиком, и крикнула: «Мишка, стреляй!» А улыбчивый все продолжал наступать, протягивая к Мишке руки, и тогда Мишка зажмурился, задрал ствол повыше, и пальнул куда-то вверх. На конце тяжелого ствола сверкнула короткая яркая вспышка, и с высоты нам на головы посыпался снег и какая-то древесная труха. Выстрел был оглушительно громкий, и у меня немедленно заложило уши. Больше всего мне хотелось закрыть глаза и не смотреть, опустить лицо в снег, но вместо этого я подняла голову. Улыбчивый больше не двигался. Он поднял руки и стоял теперь, загораживая мне обзор. «Отойди на шаг, Мишка!» — раздался папин голос откуда-то справа. «Ствол не опускай! Все нормально! Затвор не дергай! Карабин самозарядный!» «Ладно вам, мужики!» — произнес улыбчивый. «Пошутили и хватит!» И начал отступать назад, не отворачиваясь от Мишки. Чтобы он не наступил на меня, мне пришлось отползти в сторону. Он остановился, только упершись спиной в капот стоявшего сзади Паджеро, и тогда я, наконец, снова увидела Мишку. Губа у него была закушена, глаза круглые, а руки, в которых он держал карабин, заметно дрожали. Но стоял он, не шелохнувшись, направляя ствол прямо в грудь замершего возле меня человека. «Хватит?» «Пожалуй, что и хватит», — согласился папа, по-прежнему невидимый. «Только ты попроси своих шутников убрать руки и отойти подальше. И побыстрее. Пацан у нас молодой, нервный, дернет случайно пальцем и такую дырку в тебе проделает». С этими словами он вышел из сумерек и встал рядом с Мишкой. Казалось, он сейчас положит руку ему на плечо, и я испугалась, что он в самом деле сейчас сделает это. И Мишка выстрелит просто от неожиданности. Вероятно, улыбчивый подумал о том же. Я услышала, как он шумно втянул в себя воздух и произнес сдавленно: «Все, все, уходим мы!» Пятясь, он начал осторожно отступать, скользя полой тулупа по забрызганному бамперу Паджеро, а за ним потянулись остальные трое. Все так же молча они отпустили Сережу, сделали несколько шагов назад, а потом повернулись и побежали, быстро сворачивая к лесу и проваливаясь в снег. Мишка стоял на том же месте с карабином наперевес, и лицо у него было такое, что я даже не стала подниматься на ноги и поползла к нему прямо на четвереньках, пригибая голову, и выпрямилась, только убедившись в том, что страшный ствол, который он сжимает в руках, направлен совсем в другую сторону. «Ты молодец», — говорил папа ему на ухо, по-прежнему не решаясь положить руку ему на плечо. «Все нормально. Отпусти. Давай. Я заберу». Но пальцы у Мишки были совсем белые и никак не хотели разжиматься. И тогда я сказала: «Тш-тш, малыш, все хорошо». А он дернул головой, взглянул на меня, на карабин и резко одним движением воткнул его прикладом в снег, прислонив к машине. Мне казалось, он обязательно должен сейчас заплакать, но он не заплакал, только дрожал, сильно, всем телом, все время, пока я обнимала его, а подошедший Сережа хлопал его по спине и ерошил ему волосы. Оказалось, что все уже здесь. Андрей помогал подняться плачущей Наташе, из-за деревьев показались Ира с Антошкой и Марина в белом комбинезоне с девочкой на руках. «Где этот...» — произнес папа сквозь сжатые зубы. Карабин уже снова был у него в руках. «Сказал же ему, идиоту, возьми ружье! Лёня, твою мать, да где ты?» Он зашел за ленд-крузер и сразу замолчал. А мы с Сережей замерли, переглянулись и, бросив Мишку, поспешили за ним. Лёня все так же сидел, прислонившись спиной к багажнику. Когда мы подбежали, он сделал попытку подняться. «Как в кино», — сказал он. — Я нормально. Куртка толстая у меня. — Куртка? Ну, чего вы? Он пытался встать и не мог. Ноги его не слушались, лицо у него было удивленное. Подошли Андрей и Марина с девочкой. Едва взглянув на него, она закричала, а он все упрямо возился, упираясь в снег, изъеденный и совсем черный под его рукой. И рука тоже вся была перепачкана. «Лёнь, у тебя кровь», — сказала я. «Ерунда. Мне совсем не больно», — ответил он. И только тогда тоже, наконец, посмотрел вниз.